и отступились после от меня, что они исполнят первый пункт и что они действительно желают участвовать в этом тайном обществе. Вследствие чего и обязываюсь с каждого мной аффилированного взять письменное обязательство, состоящее в том, что он перепишет от слова до слова сии самые условия, которые и я здесь даю, все с первого до последнего слова, и подпишет их. Я же, запечатав онное его письменное обязательство, передаю его своему офельстьеру для доставления в комитет, то есть своему и так далее. Для сего я и переписываю для себя один экземпляр сих условий и храню его у себя как форму для аффилиации других. Выдержка на удачу из дневника поручика Монбели. Служба наша так нелепо обставлена, что при самом искреннем желании исполнять свои обязанности добросовестно, при самом педантичном взгляде на вещи нет никакой возможности в точности исполнять все служебные обязанности согласно предписаниям. На это не достанет ни сил человеческих, ни здоровья, хотя бы то был спартанец или сам Геркулес. Служба наша в самое короткое время разрушает здоровье, останавливает и притупляет умственные способности, истощает карман, и все это переносишь с совершенным убеждением, что тем не приносишь никому никакой пользы, ни отечеству, ни человечеству, ни ближним. Напротив, видишь ясно, что службой вредишь себе прямо и отечеству косвенно, потому что содержание военных сил требует огромных сумм, часть которых могла бы быть употреблена на общественные пользы. Разумеется, если уничтожать достоинство императора, в противном случае он по обыкновению употребит все на свои прихоти, распорядится по-своему. Следовательно, службой не принесем пользы никому и вредим в особенности себе. Деспоты, подчиняя служебную жизнь нашу каким-то диким условиям, руководствовались своими соображениями. Деспотизм враждебен всякому умственному образованию и всякому истинному праву. Потому стараются всеми средствами унизить обыкновенных смертных, еще более их поработить. Если то еще возможно, действуя беспрерывным страхом. Офицер за неисполнение служебных обязанностей подвергается страшным взысканиям. Между тем, как строго исполнять их, нет физической возможности. Следовательно, он беспрерывно трепещет от страха. Судьба его всегда на волоске. Когда только захотят, его могут законно уничтожить, законно стереть с лица земли. Минуту нашествия на несчастного – выбрать удачно нетрудно. Шпионы, которых в России так много, могут. О, Россия, ради Бога опомнись, пока еще не все средства истощены, пока еще можно поправить зло. Займы у ГОПа и КО, сравнительно с богатством России, еще не так значительны, хотя огромны. И теперь еще пробегает холодный трепет по жилам при воспоминании о виденном мною кусочке хлеба, которым питаются крестьяне Витебской губернии. Мука вовсе не вошла в его состав. Он состоит из мекины, соломы и еще какой-то травы. Не тяжелее пуха и видом похож на высушенный конский навоз, сильно перемешанный с соломой. Хотя противник всякого физического наказания, но желал бы чадолюбивого императора в продолжении нескольких недель посадить на пищу витебских крестьян. Как странно устроен свет. Один мерзкий человек, и сколько зла он может сделать, и по какому праву. Но мои стенания за истину и плач о бедствиях рода человеческого —